Это был телефон Брайана, мальчика, которого она вчера застукала за курением травки вместе с Эприл. Она позвонила ему и сказала, что сейчас приедет. Она не стала объяснять, зачем. Высокая, стройная, ухоженная женщина открыла дверь. По ней видно было, что она тратит много усилий на то, чтобы не выглядеть настолько старой, какой может быть мать подростка. Райли показала женщине значок. «Меня зовут агент Райли Пейдж», — сказала она. Она не знала, что сказать дальше. Странная ситуация. Агент ФБР расследует исчезновение собственной дочери. Женщина избавила Райли от необходимости объясняться. «Заходите», — сказала она нервно. «Меня зовут Кэрол, я мать Брайана. Брайан сказал мне, что вы приедете». Райли прошла вслед за женщиной в просторную, элегантно обставленную гостиную, где уже ждал Брайан. Усевшись, Райли обратила внимание, каким маленьким кажется худенький мальчик, сидя в огромном мягком кресле. Он не был похож на наглого мальчишку, который курил с Эприл косяк. Теперь он выглядел напуганным. Он, очевидно, решил, что Райли явилась за тем, чтобы рассказать о его проступке матери. «Он напуган», — поняла Райли. Но ее собственный страх был слишком жгучим, чтобы она хотела причинять кому-то ненужные травмы. Мать мальчика встала рядом с креслом. Она тоже выглядела испуганной. «Брайан попал в какую-то беду?» — спросила она. На мгновение Райли поняла, что не знает, что сказать. Конечно, она понимала, что Брайан не имеет ничего общего с похищением Эприл. Но все же они вместе автостопили. И Райли это приводило в ярость. Она строго напомнила себе держать себя в руках. Она достала блокнот. «Брайан», — сказала она, глядя прямо в глаза мальчику. «Эприл похитили». Глаза мальчика широко раскрылись. Он побледнел. Райли понимала, почему. Буквально несколько секунд назад самое худшее, что он мог представить, это то, что его накажут за травку. Теперь же страх резко поднялся на новую стадию. «Кто такая Эприл?» — спросила Кэрол. «Она моя девушка», — заикаясь, пробормотал мальчик. «О», — озадаченно проговорила Кэрол. «И моя дочь», — добавила Райли, прекрасно понимая, как странно звучат ее слова в данной ситуации. На секунду могло показаться, что женщина сейчас упадет в обморок. Она кое-как дошла до другого кресла и села в него. «Мне так жаль», — проговорила она. «Какой кошмар».